а на атамане под егонной буркой живое тело урчит. Кто такой? По какому случаю? Сродников в кавалерии у батальонного отродясь не было. Что за гусь сквозь трубу в полночь ввалился? Поднял он тишком край бурки. Личка неизвестная. А на корнета свежим духом пахнуло. Потянулся он, суставами хрустнул, и глаз не продирая, с сонным удовольствием говорит: «Пришли, душечка? Ну что же, ложитесь рядом, а я еще с полчасика похраплю». Но тут батальонный загремел. «Какая такая я вам душечка? По какому такому праву вы, корнет, на мой холостой диван с неба упали, и почему я с вами рядом спать должен? Потрудитесь встать по службе и короткий ответ дать». Да бурку с него на пол. Корнет, само собой, от трубного гласа да от ночной прохлады вскочил репкой, зеньки вытаращил, равновесие поймал, ручки по швам и хриплым голосом в одних носках выражает: «Извините, заради бог, господин полковник, вы, стал быть, ейный дядя?» «Кому я, псу под хвост, дядя?» «Ежели вы, корнет, из сумасшедшей амбулатории сиганули, так я, слава создателю, подполковник Снегирев, еще по потолку пятками не хожу. Кто вы такой есть и почему я вас под своей буркой, как подброшенного младенца, нашел?» Зарумянился корнет, однако вылезать-то из невода надо. «К племяннице вашей я точно подкатился, однако, будьте без сумления, все честь честью, потому как на вокзале по случаю заносов застрял. Сразу к вам, ввалившись, на атамане и заснул, а насчет намерений ничего у меня не было. Они, девушки, хладнокровные даже до невозможности». Рассвирепел тут батальонный. Крючок на воротничке сорвал. «Да вы что же это, корнет, со мной в чехарду играете? Отродясь у меня племянницы не было. Я человек вдовый, и над собой таких надсмешек не дозволю». «Да может, вы и не корнет, а, извините, жулик маскарадный. Да я сейчас всю вашу сбрую запру, а вас к воинскому начальнику на рассвете в одних прохладных рейтузах отправлю. Эй, Алешка!» Почернел гость залетный в лице, он тут не взовьешься. Потерял голову, поиграй желвачком. Однако сообразил, из столового кармана билет свой отпускной вынул. «Так, мол, и так, занапрасно позорить изволите. А насчет племянницы бог ей судья, либо я перепил, либо не допил. Наваждение такое вышло, что и сам начальник главного штаба карандаш пососет». Повертел батальонную офицерскую бумажку в руках, языком цокнул, засовестился. «Прошу покорно меня извинить. Я человек полнокровный, да и случай больно уж сверхштатный. Может, Алешка в этом разе узелок развяжет? Эй, Алешка, гарниста за тобой спослать, что ли?» Является, стал быть, Алешка. В темном углу у портьерки стал, шароварки оправил, руки по швам, стрункой. Батальонный ему форменный допрос делает. «Дома был все время?» «Так точно. На кухне, вас дожидавшись, у столика всхрапнул». «Рожа у тебя почему в саже?» «Самоварчик для вашего высокородия ставил. В трубу дуло, а от тедова от напряжения воздуха сажа в морду летит. Куда же ей деваться?» «Ладно, не расписывай. Господина корнета видишь?» «Так точно». «Хорошо видишь? Возьми глаза в зубки». «Явственно обозначается. Мундир ихний и сапожки на ковре лежат, а их благородие отдельно стоять изволит. Прикажете подобрать?» «Не лезь, рукосуй, пока не спрашивают. Как их благородие к нам попал?» В гости с вашим высокородием, надо полагать, явились. Чайку с лимоном прикажете на две персоны, либо котлетки со сладким горошком разогреть? Погоди греть. Кабы я тебя сам не взгрел. А вот теперь я тебе расскажу.